Глава сороковая. Погрузившись в воду по шею, я закинула голову назад и посмотрела в темнеющее небо. В нем уже вовсю разгорались первые звезды, такие знакомые и чужие одновременно. А вот луны оказалось три: две большие голубоватые и одна маленькая, ярко-красная. Точнее, это были не луны, а спутники, у которых наверняка имелись свои собственные названия. По сравнению с прохладным воздухом, вода в озере казалась очень теплой. И в другое время я бы обязательно поплавала подольше, но вокруг все сильнее сгущались тени, и только одинокий костер на берегу горел словно маяк. Когда я вышла из озера, Арден все так же сидел, отвернувшись. Вытерлась собственной нижней сорочкой, которую женщины в этом мире носили под платьем, и, воодушевившись примером дракона, решила тоже заняться стиркой. Пока я полоскала вещи в воде, его честная светлость так и сидел ко мне спиной. Но вешать свое белье у костра я все-таки постеснялась. Подумала, что потом посушу его где-нибудь у домика. И пусть местные панталончики были верхом целомудрия и больше походили на шорты, в которых в родном мире я могла спокойно ходить по улицам, но демонстрировать их Ардену почему-то оказалось неприятно. «Не глупи», — сказал он, заметив в моих руках мокрые вещи. «У костра они быстрее высохнут. Да, пропахнут дымом, но сейчас не особенно приходится выбирать». И посмотрел на меня с такой откровенной насмешкой, что пришлось все таки повесить белье и сорочку на веревку. Пусть только попробуют хоть как-то пошутить по этому поводу. Но к чести Ардена он даже не взглянул в сторону моего чистого имущества. Наоборот, сделал вид, что в упор его не замечает. А потом и вовсе поднялся, подкинул в костер еще дров и подал мне руку. «Идем ужинать. Потом вернемся сюда за вещами, а заодно и поговорим». «Так жаждешь услышать мои признания?» — спросила, принимая его протянутую ладонь. «Безумно», — сказал он и, улыбнувшись своим мыслям, добавил. «Может, еще до чего-нибудь договоримся?» «Мне нравится твоя изменившаяся позиция». Я тоже улыбнулась и взяла его под локоть. «Глядишь, в тебе так и дипломат проснется. Думаю, мы найдем общий язык». «А у нас нет иного выхода», — по-доброму усмехнулся дракон. «Я поклялся тебе не приказывать, а ты пообещала мне не дерзить?» «Да-да, я отлично помню, что ты говорила утром у озера». «Да уж», — протянула я обреченным тоном. «Ты прав, выхода нет. Теперь уж точно придется договариваться». Вирджин оказался талантливым поваром. Хотя, уплетая за обе щеки мясное рагу, я старательно отмахивалась от мысли, что еще вчера наш ужин был милым симпатичным зайчиком. Поели мы быстро, но не потому, что куда-то спешили, а исключительно из-за голода. Целитель даже порадовал нас десертом из несладкого травяного чая и незнакомых мне крупных синих ягод, напоминающих по вкусу смесь киви и винограда. «Как надолго мы здесь?» — спросила я у Ардена, не особенно рассчитывая получить ответ. «Дня на 2-3», — сказал он задумчивым видом, попивая чай. «Но ты же можешь уйти раньше. Вызовешь снова своего друга. Он построит для тебя портал в замок. Все равно из-за защитного купола мы с Сельмой никуда не денемся». Дракон вернул чашку на стол и спокойно пояснил. «Шелор не силен в магии. Портал ему банально не по зубам. К тому же мне нет смысла особенно спешить». «Это еще почему?» — искренне удивилась я. «Есть причины. И давай не будем об этом», — проговорил он. «Да и потом мы вернемся в замок через стационарный портал». «А далеко он?» 3 дня верхом». «Вот же засада», — пробурчала, даже не пытаясь скрыть своего расстройства. «Я не умею ездить на лошади. Совсем. Пока мы сюда ехали, умудрилась отбить себе все, что можно. Думала, утром не встану». «У тебя отличная регенерация», — заметил Вирджин. «С твоим уровнем дара это нормально». «Я научу», — вдруг сказал Арден, поймав мой взгляд. «Что?» — не поняла я. «Научу держаться в седле. В этом нет ничего сложного. Думаю, тебе даже понравится». «Сильно сомневаюсь», — бросила, хмыкнув. «Я вообще не очень-то лажу с животными». А сама сразу вспомнила про драконов. «Ох, надеюсь, конкретно этот представитель крылатого племени мысли читать не умеет, а то еще разозлится, что я приравняла его вторую ипостась к лошадям». «А на чем ездят в твоем мире?» — спросил Вирджин. «На чем только не ездят», — улыбнулась я. В следующие полчаса в красках рассказывала о машинах, поездах, самолетах, вертолетах, даже велосипеды с гироскутерами упомянула. Отдельно поведала о ракетах, шаттлах, орбитальной станции и мечте человечества побывать на Марсе. Но если Вирджин просто удивлялся, то Арден слушал с искренним интересом, задавал много вопросов и в итоге даже попросил меня нарисовать все то, о чем я ему рассказывала. «Знаешь», — проговорил он, когда после ужина мы вдвоем все таки отправились обратно к озеру, «у тебя очень интересный мир. Даже не представлял, что без магии люди могут так много всего изобрести. Но, думаю, источники у вас тоже есть, хоть и не такие мощные. Иначе ты бы сюда никак не переместилась. Вокруг было очень темно. Если бы я шла одна, то точно врезалась бы в первое же дерево. Но мой спутник отлично видел в темноте, а я держалась за него и лишь поэтому сумела благополучно добраться до берега. Костер почти потух, но стоило Ардену бросить в него сухой листвы и веток, как тот разгорелся с новой силой. «Ты говорил что-то про атлас миров. Что это такое?» Спросила, присев на бревно, придвинутое поближе к огню. «Фолиант, в котором собрана информация по известным ныне мирам», пояснил дракон, сев напротив. «Я бывал в трех, но все они очень далеки от того, что описываешь ты». А потом улыбнулся и сказал: «Интересно было бы увидеть все это воочию». «А...» — начала я осторожно. «Переходы между мирами сложно открывать?» «Не особо», — ответил он. «Да проклятие мне было это по силам. Теперь, как ты знаешь, для меня любая магия под запретом, и даже стационарные порталы крайне нежелательны. Но без них уже никак». «Так может, когда снимем с тебя проклятие, откроешь переход на Землю?» — спросила я как бы в шутку. «Я бы с удовольствием устроила для тебя экскурсию». Он чуть склонил голову на бок, и в свете костра его взгляд показался мне колдовским и будто бы зловещим. «Интересное предложение», — ответил он после недолгой паузы. «Я обязательно его обдумаю. Но давай все же вспомним, для чего мы сюда пришли. Итак», — Арден посмотрел мне в глаза, — «расскажи, как ты связана с Маринет, с Эльмой и моим проклятием».